Глава 67. Новая способность. У каждого объекта существует своя точка взрыва, атаковав которую можно разом уничтожить объект. Если это правда, разве найдется в мире прием сильнее? Так что все это походило на полнейший вздор. Сноу Ли вошла в комнату испытания и увидела, как Ван Джен вцепился в камень и будто сам окаменел. Девушка не сдержала улыбки и произнесла: «Ван Джен, неужели ты решил освоить мастерство окаменения?» Ван Джен не шевелился. Видимо, он в глубоких раздумьях, решила Сноу Ли, и не стала его беспокоить. Ван Джен ведь чудак, для него заниматься чем-то странным было вполне себе обычным делом, поэтому девушка решила просто подождать рядом. Однако спустя некоторое время Ван Джен все еще не шевелился. Очевидно было, что что-то не так. Сноу Ли отнюдь не была слабой, и потому, подойдя ближе, смогла почувствовать, что камень будто поглощает духовную силу Ван Джена. Лицо девушки тут же приняло серьезное выражение. Чтобы не вызвало такой эффект, это не могло быть хорошим знаком. Виртуальные миры потому и контролировались так строго коалицией Млечного Пути. Они не могли нанести вред реальному телу человека, но вот сознанию... Сноу Ли решила попробовать разбудить Ван Джена, однако, дотронувшись до него, она почувствовала необъяснимую силу, поглотившую в себя и ее тоже. Это... Сноу Ли была потрясена. Она будто вступила в иной мир. Прекрасный, чарующий, не поддающийся никакому описанию мир. К счастью для себя, она очень быстро нашла в этом мире спутника Ван Джена. Только выглядел он здесь как-то совсем иначе. Сноу Ли как будто притянула его аурой. Она совсем не понимала глубины этой реальности, и он стал для нее маяком. Это и была суть материи. Если мир, в котором существуем мы, это вселенная, то каждый материальный объект сам по себе – это целая вселенная или микрокосмос. А определяет эту микровселенную именно клеймо. И все-таки вторжение Сноу Ли несколько отрезвило Ван Джена. Он слишком глубоко окунулся в эту вселенную, и хотя он был уверен в своих силах, однако же понимал, что если слишком долго бродить по таким неизведанным просторам, можно и заплутать. Раздался хлопок. Очень быстро Сноу Ли очнулась после пребывания в этом удивительном мире. Оба находились там же, где и до этого, а камень оставался все тем же камнем. Только... Ха-ха! Сноу Ли! Ван Джен не знал, что сказать, потому что маленькая рука девушки держалась прямо за его задницу. Только в эту секунду Сноу Ли окончательно очнулась, и ее белоснежное личико тут же залил густой румянец. Это в конце концов... Как так вышло? Когда? Неужели в глубине души она девушка-извращенка? Ван Джен решил не задерживаться на этом неловком моменте. Откуда ты здесь? Хотя это к лучшему. Если бы ты не появилась, у меня, вероятно, возникли бы трудности. Большие глаза Сноу Ли тоже сияли от любопытства. Что это было? Я как будто переместилась в другое пространство и время. Мне показалось, что это опасно. Я не могла найти дорогу обратно. Хорошо, что я встретила там тебя. Значит, я заслуживаю доверия? Сказал с улыбкой Ван Джен. Верно. Кстати, ты там тоже улыбался. Только не как обычно. В тебе чувствовалась такая уверенность, надежность. Увидев тебя, на душе у меня стало тепло и спокойно. Проговорила Сноу Ли. Улыбнись так еще раз. Ван Джен почесал нос. Он совсем не ожидал, что, оказывается, умеет улыбаться еще и таким образом. В следующий раз надо будет потренироваться перед зеркалом. Ты мне говоришь такие вещи? Я ведь и зазнаться могу. Мир, в котором мы побывали, это вселенная вот этого камня. Однако он действительно затянул меня. В следующий раз надо быть поосторожней. Находясь во вселенной камня, он не замечал этого, однако покинув его, Ван Джен почувствовал упадок духовных сил. Это означало, что он действительно потратил там много энергии. Очень много. Ван Джен обладал столь выдающейся выдержкой, потому что прошел крещение кубика Рубика. Хоть он и лицезрел этот прекрасный мир, однако же не потерялся в нем. Также он осознал, что научиться приему атомный взрыв на самом деле даже сложнее, чем он предполагал ранее. Его невозможно освоить, попросту сломав несколько тысяч камней. Здесь нужно действовать шаг за шагом. Тем не менее, по меньшей мере сегодня он заполучил новую способность Анализирование. Что конкретно она ему принесет в будущем, было еще непонятно. Однако это точно расширит границы его понимания. «Мир камня?» Сноули с недоумением посмотрела на глыбу. Ничего общего с тем ярким, пестрым миром. «Гора — это не просто гора, а вода — не просто вода». Ван Джен понимал, что он приблизился на большой шаг к своей заветной цели. Кругозор определяет силу, а расширение кругозора — расширение силы. В то же время Ван Джена еще больше заинтересовала техника клинка. Теперь уже было совершенно очевидно, что техника слияния — это одна половина, а техника клинка — другая. Обе буквально тянулись друг к другу. Только лишь техника клинка 32 узлов позволила ему добиться таких результатов. Интересно, что будет, когда он найдет технику 64 узлов? Получится ли в итоге полная совершенная техника развития? И насколько же мощной она окажется? Ван Джен вновь завис в своих размышлениях. «Эй-эй! Тут перед тобой красотка стоит, а ты все еще в своих мыслях витаешь?» Сноу Ли помахала рукой перед лицом Ван Джена. Он улыбнулся. «Зачем ты искала меня?» «А что, если нет никакого дела, то мне тебя и искать нельзя?» «Это... все-таки девушки очень сложные существа». «Я слышала от Айцао, что дела у компании Кинг совсем плохи. Федерация Ледяных Облаков имеет похожие проекты. Ты не хочешь посотрудничать с другими исследовательскими институтами?» — спросила Сноули. Хотя она и не догадывалась, что Ван Джен является крупнейшим акционером компании, но знала, что он является инициатором проекта наравне с Сяо Фэй, и, будучи ее учеником, Ван Джен наверняка сможет повлиять на такое решение. Ван Джен, немного подумав, ответил. «Здесь, я думаю, окончательное решение должна принимать Сяо Фэй. Но ты вовремя мне напомнила, что Федерация Ледяных Облаков располагает прекрасными условиями и самыми подходящими материалами для таких исследований». «Это точно. Федерация Ледяных Облаков принадлежит 60% исследовательских проектов пространства среди всей коалиции Млечного Пути. Это же настоящая монополия!» «Спасибо большое. Если понадобится помощь, я обязательно обращусь за ней», — сказал Ван Джен. Он прекрасно понял, что Сноу Ли предлагает ему свою поддержку. В области изучения пространства Федерация Ледяных Облаков и вправду шла впереди всех остальных стран коалиции Млечного Пути. Находясь на грани банкротства, начать сотрудничать с другими исследовательскими институтами — такой шаг сможет, по крайней мере, продлить жизнь проекта. Более того, Ледяные Облака располагали всеми необходимыми ресурсами для таких исследований. Сноулия обворожительно улыбнулась. Ей очень нравилось, что Ван Джен обходится с ней так просто и без церемоний. Ему было совсем плевать на ее положение. После осознания нового, Ван Джена отпал всякий интерес к продолжению тренировок. Сейчас ему требовалось хорошенько передохнуть и закрепить пройденный материал. Сноу Ли пригласила его пообедать вместе вечером, и он с удовольствием согласился. Что ни говори, но перед таким радушием трудно устоять, и он не смог отказаться. Вернувшись в свою комнату в общежитии, Ван Джен стал рассматривать находившиеся вокруг вещи. Он хотел найти что-нибудь для одного эксперимента. Слишком сложная конструкция не подойдет. С его нынешним уровнем силы требовалось выбрать что-то очень простое, иначе неизвестно, какие последствия стоит ожидать. Ван Джен уставился на свой стол, повторяя те же действия, что и в мире мудрецов, и пробуя войти в то состояние еще раз.